Ты — символ его всевластия, последний невинный мальчик Прентистауна. Если падешь и ты, его армия будет готова. А если нет, — спрашиваю я, раздумывая, не пал ли я уже. Если нет, он тебя убьет, — отвечает Бен. Выходит, мэр Прентис такой же безумец, как Аарон, — говорит Фиола. Не совсем. Аарон просто сумасшедший, а мэр знает, как использовать безумие для достижения своей цели. «Это какой же?» — спрашивает Фиола. «Власти над миром, конечно», — спокойно отвечает Бен. «Ему нужен весь новый свет». Я открываю рот, чтобы спросить еще о чем-нибудь, чего знать не хочу, но тут, кто бы мог подумать, мы все слышим знакомые звуки. Тук-дук, тук-дук, тук-дук. Беспощадный и неотвратимый топот копыт, как шутка, над которой никто и никогда не станет смеяться. «Не может быть!» — выдыхает Виола. Бен уже вскочил на ноги и прислушивается. Похоже, всадник всего один. Мы дружно смотрим на дорогу, немного поблескивающую в лунном свете. «Бинокль!» — кричит Виола мне прямо в ухо. Я без слов достаю его из сумки, включаю ночное видение и смотрю на дорогу в направлении звука, звенящего в ночном воздухе. Тук-дук, тук-дук. Я смотрю все дальше, дальше и, наконец, вижу. Вот он. Ну, конечно, это он. Кто же еще? Мистер Прентис-младший. Целый и невредимый. «Черт!» — слышу я голос Виолы, прочитавшей мой шум. Передаю ей бинокль. «Дэйви Прентис!» — восклицает Бен, тоже прочтя мои мысли. «Единственный и неповторимый». Я кладу бутылки с водой обратно в сумку. «Бежим отсюда!» Виола дает бинокль Бену, и тот тоже смотрит на дорогу. Потом отводит бинокль и быстро окидывает его взглядом. «Хитрая штука». «Нам пора бежать», — говорит Виола. «Как обычно». Бен поворачивается к нам, все еще держа в руке бинокль. Он переводит взгляд с меня на Виолу и обратно, и я уже вижу, что крутится у него в голове. «Бен», — начинаю я. «Нет», — обрывает меня он. «Здесь мы должны расстаться». «Бен! Уж с клятым Дэйви Прентисом я как-нибудь справлюсь, не переживай». «Он вооружен», — говорю я. «А ты нет». Бен подходит ко мне. Тот. «Нет, Бен!» — уже громче говорю я. «Даже слушать ничего не хочу!» Он смотрит мне в глаза. Я замечаю, что для этого ему больше не надо нагибаться. «Тот!» — начинает он заново. «Я должен искупить грех, который взял на душу ради твоей безопасности». «Не бросай меня, Бен!» — кричу я. В голосе уже слышатся слезы. «Заткнись! Никогда больше меня не бросай!» Он качает головой. «Я не могу пойти с вами в Хейвен. Ты это знаешь. Я враг». «Мы объясним людям, что случилось». Но он все качает и качает головой. «Всадник уже близко», — говорит Виола. «Тук-дук, тук-дук, тук-дук». «Единственное, что делает меня мужчиной», — говорит Бен твердым, как камень, голосом.